«А язвы-то как ты ухитряешься ставить без рентгена?» — допытывался я. «Набитус». Милиционер, мгновенно определяющий в толпе разыскиваемого преступника, хотя он его никогда не встречал и не знает примет, таможенник, видящий насквозь чемоданы и их владельцев, режиссер, угадывающий в прохожей девчонке кинозвезду, что они могут сказать о побудительных мотивах своих внезапных решений? Ничего. Почти ничего. Интуиция. Был ли Шерлок Холмс хорошим физиономистом? Слагаемые психогностики включают физиономическое чутье как частность, а может быть и как центр. В самом деле, что значит разгадать человека, видеть его насквозь? Это означает, в самом общем и существенном, предвидеть его поведение, его умозаключение и представление его чувства. При взгляде назад в прошлое это позволяет связать в один узел пучки противоречивых поступков и увидеть несообразности в мнимом благополучии. Безумно сложно и до глупости просто. На какой отрезок времени? В каких ситуациях? На мгновение, здесь и сейчас? Или на годы, вперед, назад? Ощутить человека — это значит увидеть в одно мгновение всю его личность. Как Моцарт, который слушал свои симфонии сразу. Одномоментно, свернуто. Возможно ли это? Ведь человека нельзя воспринять вне конкретного времени и пространства. Он всегда в потоке событий, в клубке обстоятельств. Наше впечатление схватывает его как тонкий прицельный луч на неуловимой грани прошлого и будущего. Прототип Шерлока Холмса, доктор, учитель Конан Дойля, в медицинском колледже, в своей острой наблюдательностью, цепкой памятью, быстрыми ассоциациями и безупречной логикой, потрясал воображение. По грязи, прилипшей к башмакам пациента, он определял маршрут его следования, по выправке — вид частей, в которых тот служил, по рукам — профессию. Иными словами, это был мастер быстрого и четкого определения жизненной ситуации человека. Это важно, но для психогностики только прелюдия. Что касается физиономического чутья, то здесь доктор, кажется, не шел дальше быстрого и точного определения национальности. Маловато. Его литературный двойник в этом отношении тоже особенно не блистал, хотя и впивался иногда со страшной пронзительностью в глаза подозреваемым, убивая их психологически наповал. Принцип теста «по малому о многом», по детали о целом, получил у Шерлока Холмса блестящее развитие, но не в психологическом плане. Да ведь и задачи у него были узкие, одноплановые. Психогностика, психологические прогнозы — это бескрайняя межчеловеческая стихия, от дипломатического фехтования до любви с первого взгляда, от придерживания двери в метро до общения двух гениев. Да и дурак дурака видит издалека. Кстати, понятие «дурак» заслуживает самого пристального исследования. Одно из последних определений — «дурак тот, кто считает себя умнее меня». По сути же дела, дурак, так же как и мерзавец, талант, гений и прочее, это штамп межчеловеческих ожиданий со сложнопеременным значением, содержащий грубый прогноз поведения. В обыденном языке, этом музее мысли, содержатся и примитивные шкалы различных человеческих измерений, интеллектуальные, эмоционально-нравственные, и начатки топологии, давние предвестия того, чем занимаются сегодня психологи. Повседневная психогностика относится к психологии так же, как здравый смысл к философии. Но вместить человека в свое ощущение. Странно, что два таких полярных по душевному складу и отношению к людям человека, как Горький и Шопенгауэр, один человеколюб, другой мизантроп, оба утверждали, что их первое впечатление о человеке, в конце концов, оказывалось самым верным. Это тем более странно, что в недавнем специальном исследовании ленинградский психолог Бодрев установил экспериментально, что первое впечатление весьма далеко от истины. Не в том ли дело, что исследовались эти впечатления на основании отчетов испытуемых.